Не зря Тарковский говорит, что надо сдерживать очень сильно. Прям оно хочется, так знаешь, масштабно, чтобы. А то ты и Крупальца пишешь. Ну да. Там по всем долям. Тут реально суть не в скорости, а суть в типа в этом в масштабе. Да, да. Вот тут надо делать по кускам. Дуэт мы там будем. Весь этот кусок такой бешеный, как бы, да, он идет дуэт. Поэтому и надо мозг все это выгрызать буквально. Ничего. N это да. L. Ну давай L. до того еще вот эту зону не хочешь? А, ну да, давай. F, F. Ну, где начинается эта тема на 120? Как бы быстро это сделать? А, давай оттуда, сверху, чтобы это было все качественно. Значит, все равно тогда раз, два, три, четыре, круги ритм. Врезайся в эти. Что ты спешишь? Та-та-та-та-та-та. Да нет. Сильная пустота, это тишина, если тут играть очень агрессивно. можно сесть на первую. Ла-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Чуть-чуть как бы сядь под нее. Лучше тогда крупно, у тебя получается, ты если темп сдвинешь, то тогда все ложится в палец. Ян, яка, така, така, тика, тука, так. На четвертом тепло. Спешу, да? Да, ты играешь типа... Там. Сейчас стопят, да? Так, так, так, да, так, типа... вообще нормально. В подвале очень жарко. Я понял. Там, так, так. О, привет. Так, а кто вы играете? Джош, а ну там да, еще достаточно? Да я думаю, да. Я понял. Братан, сыграли, да? Леша, прошу. И Маша, Маша, Маша, ты домой приехал? Что? Пошли мы на компании другого. Богдан, я тогда оставляю запись, да? Леша, только сложи плейту, потому что Богдан такой, что может оставить и уйти. А, ну да, точно. Вы будете кофе или чай? Мы сейчас пойдем. Я кофе не принесу. Свою должен сделать. А чай? Скверики, он стоит 105 гривен. Это один. Тут немножко выше консерватории. В парке. Вот. Вы, правда, вы идете и чувствуете синтетику. Да? Из машины еще не... Из машины? Не-не. Магазин большой. Thank you. Thank you.

выхлоп сделать. Тогда, ну, сделочка есть. Ну, я не знаю, давай еще раз посмотрим. 26-й нам надо посмотреть. Thank you. Можно обрезать потом, наверное. Да, очень даже.